Часть вторая. Побег. Мы знаем, где ты. Лаверна Паркер. Глава седьмая. Вторник, 29 сентября 2015 года. Париж, Франция. 13:35. Побег прошел безупречно. Средства перевели в анонимный трастовый фонд. Кембриджский университет принял ее на основании блестящей успеваемости и не задавался вопросом, почему она пропустила год после школы. Чартерный рейс обошелся в целое состояние, но у нее было много денег, выигранных в суде по иску о клевете, и она знала, что необходимо ускользнуть из Соединенных Штатов так, чтобы об этом не узнала пресса. Каждая деталь плана была тщательно спланирована и умело выполнена. Вот только потом все полетело к чертям. Отправка Александры Квинлан в чужую страну в полном одиночестве и так скоро после травмирующих событий, связанных с потерей семьи и открытым тяжелым судебным процессом, возможно, была необходима и являлась единственным способом защитить ее. Но этот план с самого начала был ошибочным. В нем было слишком много переменных и допущений. Первое заключалось в том, что после этих бурных и психологически травмирующих двух лет Александра Квинлан вольется в общество и будет плыть по течению. Второе — в том, что Алекс действительно будет учиться в университете, преуспеет на ниве высшего образования и в целом приспособится к новой жизни, в которую она сбежала. Ни одно из этих ожиданий не оправдалось, потому что, когда пыль осела, в ней поселилось чувство вины. Вины за то, что она выжила в ту ночь, когда была убита ее семья. За то, что она пряталась, пока убивали ее брата. За то, что в месяцы после трагедии она защищала себя, а не оплакивала погибших. За то, что она пыталась жить дальше, а не искала ответы на вопросы, почему до сих пор неизвестный злоумышленник проник в ее дом холодной январской ночью и убил ее семью. Хотя переезд в Англию пошел на пользу в том смысле, что позволил Алекс скрыться от американских СМИ, сама концепция университета, занятий и учебы оказалась неудачной. Перспектива жизни в общежитии с соседом по комнате была настолько непривлекательной, что она ее даже не рассматривала. Алекс бежала из США, чтобы уйти от своего прошлого. Она сбежала в Кембридж, потому что там никто не знал ни ее, ни того, что с ней случилось. Там никто не мог уловить связь с той печально известной ночью, когда ее обвинили в убийстве ее семьи. Если бы она решила жить в общежитии с соседом по комнате, а не одна в съемной квартире, это вызвало бы множество вопросов о жизни Алекс и о ее родных, о ее родителях и брате, о том, как обстоят дела дома. На эти вопросы Алекс пришлось бы отнекиваться и врать, потому что она никогда не смогла бы объяснить, что у нее нет дома. С той самой ночи, когда 2 с лишним года назад фигура в длинном плаще вторглась в то место, которое она когда-то называла домом. После этого момента у Алекс были только места. Сначала это был Аллегейни, центр временного содержания несовершеннолетних, где она провела 2 месяца после ареста. Затем был дом Ланкастеров в Вашингтоне, где она тайно жила с Гарретом и Донной и начала собирать доказательства для дела против полицейского управления Макинтоша и окружной прокуратуры. После того, как Алекс выиграла дело о клевете против штата Вирджиния, в результате которого ей присудили целое состояние в качестве компенсации, средства массовой информации стали активно ее разыскивать. Когда ситуация совсем ухудшилась, Алекс сбежала в загородный дом Ланкастеров, расположенный в предгорьях Апалачских гор. Но уже тогда было очевидно, что репортеры и фанатики криминальных расследований не остановятся ни перед чем, чтобы найти и допросить пустые глаза о чудовищных преступлениях, которые она, как они до сих пор уверены, совершила. В течение года, пока она скрывалась, на сайтах, посвященных криминальным расследованиям, часто появлялись слухи о том, что кто-то заметил пустые глаза в том или ином отеле, и туда стекались фрики и гики. Новостные фургоны подъезжали ко входу в отель и снимали протестующих с плакатами, которые скандировали о своей ненависти к ней. Их любимой и наименее изобретательной, по мнению Алекс, кричалкой была следующая. «Алекс Квинлан, ты повинна! Алекс Квинлан, ты повинна!» Пока СМИ и любители преступлений искали ее, не покладая рук, Гаррет и Донна ее прятали. А когда давление усилилось до предела, они разработали план, по которому Алекс должна была отправиться за границу. Об учебе в американском университете не могло быть и речи. В другой стране у нее, по крайней мере, был бы шанс на анонимность. Итак, выбор пал на Англию. Кембриджский университет должен был стать тем местом, где Алекс проучится 4 года. Именно туда она должна была сбежать, спрятаться и перевести дух. Там она должна была начать жизнь с чистого листа. Легенда реально работала всего год, хотя обман не разоблачили и по сей день. Донна и Гаррет были уверены, что учеба идет полным ходом. Алекс вернулась в Соединенные Штаты и провела лето после первого курса снова в летнем доме Ланкастеров. Она врала им о том, как хорошо она учится и как много у нее друзей. О том, что Кембридж стал ее новым домом, и ей не терпится вернуться на второй курс. Почему Алекс не могла рассказать им правду, она не могла объяснить до конца даже самой себе. Слишком многим она была обязана Гаррету и Донне за то, что они для нее сделали. Рассказать правду было равносильно предательству. Поэтому в конце лета Алекс собрала вещи и села на самолет, чтобы вернуться в Англию под предлогом начала второго курса. Возвращение в Европу стало настоятельной необходимостью, но Алекс ехала не ради образования. Она искала ответ на вопрос о том, почему была убита ее семья, и, садясь в поезд на Лионском вокзале в Париже, чтобы проехать 4 часа до Цюриха в Швейцарии, она следовала за единственной зацепкой, на которую наткнулась во время поисков, занявших больше года.